Часть третья. Будущее надежды. Глава девятая. Строить мир, о котором мы мечтаем. Наша задача не скорбеть о социальных изменениях, а управлять ими. Роберт Паттнам. Миллионы американцев жили в нищете, пока олигархи купались в немыслимой роскоши. Страной правил антагонистический эгоизм. Политики ставили перед собой все более радикальные цели, и сотрудничество между партиями развалилось. Страна оказалась в тупике. Новые СМИ транслировали скандалы один за другим и с удивлением наблюдали за моральным растлением нации. И я не о 2020-х годах. Это происходило в 1890-х. Как и сейчас, цинизм в то время вовсю процветал. Почти половина богатства Америки принадлежала 1% самых влиятельных людей. Неравенство в стране было в два раза больше, чем в 2022 году. Бароны-разбойники, вроде Эндрю Карнеги и Лиланда Стэнфорда, монополизировали целые отрасли. Как пишет один историк, они подняли производительность за счет бедняков, подвергавшихся жестокому обращению, и за счет детского труда. Низший класс, обитающий в зловонных трущобах, ненавидел современных фараонов, стоящих у власти. Богатые тоже презирали бедных. Финансовый спекулянт Джей Гулд хвастался, что он может нанять половину рабочего класса, чтобы те застрелили другую половину. Элита забралась так высоко не сама по себе. Нажить богатство им помогли законодатели, а социальные дарвинисты оправдали такой подход. Некоторые просто были более успешными в соревновании под названием «жизнь», утверждал один писатель. Успешные выбрались из диких джунглей и передали свои таланты потомкам, которые поднялись еще выше. Классовые предрассудки усилились. После гражданской войны все позитивные изменения в этом направлении пошли вспять. Решение Верховного суда по делу Плесси против Фергюсона положило начало политике Джима Кроу, направленные на лишение избирательных прав чернокожих американцев. Дело Плесси против Фергюсона. Решение Верховного суда США, юридически оформившее расовую сегрегацию и подтвердившее ее соответствие американской конституции. К 1908 году процент голосов темнокожих на юге упал на 60% от пиковых значений. В 1890-х самосуд и линчевание случались в США каждые два дня. В то же время телефон, телеграф и ежедневные газеты распространяли среди людей новости, не всегда полезные. Уильям Рэндольф Хёрст был пионером желтой прессы, сенсационного освещения событий, нацеленного на склонность людей к негативу. Четверть объема в его газете «Сан-Франциско Экзаменер» занимали статьи о преступлениях с кричащими заголовками, где детали были нарочно преувеличены, чтобы завлечь читателей. Люди присоединялись к новым обширным сетям, а старые в это время отмирали. Миллионы американцев уехали от привычной сельской жизни в город, полные незнакомцев. Семейные магазины теряли бизнес из-за каталогов посылочной торговли. Вудро Вильсон в предвыборной речи 1912 года горевал потому, что теряют люди. По всей стране мы вдруг почувствовали, что не можем ничего контролировать. Повседневные отношения связаны теперь с крупными безличными структурами, с организациями, а не с конкретными людьми. Американцы того времени могли легко прийти к выводу, что нация идет в сторону социального упадка и другого пути нет. Но этого не случилось. Роды были непредсказуемые и болезненные. Но в итоге 20 век породил резонирующие прогрессивные движения. Активисты, рабочие и гражданские управленцы объединялись в новые, самые разнообразные организации. Они наращивали силу за счет забастовок, лоббирования, участия в общественной жизни и в итоге достигли поразительного успеха. Вот лишь некоторые из политических решений, принятых в период с 1888 по 1920 год. Избирательное право для женщин, подоходный налог, создание управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами, Федеральной торговой комиссии и Национальной системы лесов и парков, законы о детском труде, 8-часовой рабочий день, регулирование и финансирование избирательных кампаний, создание государственных детских садов. Изменился материальный мир, и люди начали мыслить по-другому. Стала популярна идеология социального евангелизма в христианстве, проповедующая моральную ответственность каждого за помощь нуждающимся. Эта философия превзошла социальный дарвинизм. Анализ всех опубликованных книг того времени показывает, что по мере того, как социальное Евангелие набирало популярность, фраза «выживают сильнейшие» постепенно исчезала. Исчезал и цинизм. Крупное социальное исследование в США General Social Survey началось в 1979 году, когда почти половина американцев верила, что большинству людей можно доверять. Об этом я рассказывал еще в начале книги. Но это не первый раз, когда ученые задавались подобным вопросом. В 1960 году 58% американцев доверяли своим согражданам. Во время Второй мировой войны показатель достиг поразительных 73%. К середине столетия умы нации были обращены к добру, сердца к обществу, взгляды к прогрессу. Такие показатели доверия сегодня звучат как фантазия. Осознав, как уменьшилось доверие, я задался вопросом, был ли когда-то обратный процесс. Когда и при каких обстоятельствах вера людей друг в друга не испарялась, а крепла. Эти истории, подумал я, могут помочь нам выбраться из ловушки цинизма. Оказывается, позитивный пример можно найти прямо здесь. До того, как американское общество распалось, оно крепло. До того, как все стало плохо, было очень хорошо. Политолог Роберт Паттнам называл это временем подъема. Достижения легко забываются, потому что прогресс обычно заметает следы. Новые поколения принимают все как должное, забывая, что их предки лишь мечтали о таких правах и возможностях. В нашей амнезии прорастает цинизм. С точки зрения психологии сейчас все гораздо хуже, чем десятилетия назад. Проживание периода упадка полностью заполонило наше сознание, и это неудивительно. Если вы не в пенсионном возрасте, вся ваша жизнь попала на этот период. Но отдалитесь немного от своих проблем, и прошлое покажет другую историю. Упорный, наполненный надеждами труд уже менял мир и может сделать это снова. В оставшейся части книги поговорим, как можно это осуществить. Если бы мы захотели пойти по пути первых прогрессистов и значительно уменьшить цинизм, отправной точкой было бы сокращение неравенства. Но, по иронии судьбы, главное препятствие на этом пути — сам цинизм и то, как легко мы используем его против самых бедных. Меньше внимания, меньше доверия. В 1976 году Рональд Рейган рассказал историю, которую потом не раз повторит. Во время неудачной президентской кампании, затем во время успешной и в течение всего первого срока. В Чикаго нашли женщину, которая использовала 80 имен, 30 адресов, 15 телефонных номеров для получения талонов на еду. Еще она получала социальное обеспечение и ветеранские пособия за 4 выдуманных умерших мужей ветеранов. В разное время он мог упомянуть ее Кадиллак и меха или чужих детей, которых она использовала, чтобы обмануть систему. Журналисты высмеивали Рейгана, думали, что он преувеличивает, но реальная история была еще хуже. Линда Тейлор, женщина из его истории, действительно использовала десятки псевдонимов, чтобы украсть сотни тысяч долларов государственных пособий. Еще на ее счету были продажи детей и подтвержденное убийство. Тейлор обидела многих людей и сама была жертвой насилия. Ее жизнь — трагедия со сложным сюжетом, но из уст Рейгана все звучало как карикатура о королеве социальной поддержки. По его словам, одно наличие Линды Тейлор указывало на то, что по всей стране живет бесчисленное множество людей, которые покупают икру на продовольственные талоны и берут на содержание детей, чтобы жить за счет тяжелого труда налогоплательщиков. Рейган нарочно выбирал самые вопиющие примеры и выдавал их за норму, чтобы убедить людей: самый коррумпированный получатель социальной помощи и есть самое точное отражение общества в целом. В 1978 году, всего через два года после того, как Рейган впервые рассказал историю о королеве социальной поддержки, 84% избирателей Иллинойса считали, что мошенничество с социальным обеспечением – самая острая проблема в их штате. По всей стране случаи подобного мошенничества резко выросли, почти на 700% между 1970 и 1980 годами. Америка потратила миллионы долларов на поимку мошенников и почти никого не нашла, потому что большинство получателей государственной помощи совсем не похожи на Линду Тейлор. В отчете за 2018 год есть данные, что из каждых 10 тысяч домохозяйств, участвовавших в американской программе льготной покупки продуктов, мошенниками были только 14. Истории о королеве социальной поддержки были неточными, оскорбительными и возымели невероятный успех. Они вдохновили общество поддержать законопроект 1982 года, который урезал программу социального обеспечения на 25 миллиардов долларов. Все эти деньги достались социальной верхушке. Только в тот год более миллиона американцев остались без продовольственных талонов, многие голодали. На протяжении десятилетий государственные пособия в США продолжали сокращаться. В период с 1993 по 2018 год реальные суммы, выдаваемые по федеральной программе «Временная помощь нуждающимся семьям», сократилось почти на 80%. За тот же период резко возросло количество домохозяйств, живущих в крайней нищете. Из расчета проживания менее чем на 2 доллара в день на человека, по некоторым оценкам, увеличилось вдвое. Расистские и сексистские штампы продолжают жить. Белые американцы считают, что 37% получателей пособий в США темнокожие, что превышает реальную цифру в 21% почти в два раза. И чем больший процент, по мнению белых, достается афроамериканцам, тем меньше они поддерживают социальную помощь в целом. Во время пандемии правительство расширило некоторые программы социального обеспечения. Это вызвало лавину критики. Все испугались, что бедняки используют это в корыстных целях. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц назвал получателей государственной помощи лежебоками. Сенатор-демократ Джо Мэнчин волновался, что родители будут использовать детские налоговые льготы для покупки наркотиков. Подобные стереотипы строятся на широко распространенном и давнем стереотипе в отношении людей, обделенных ресурсами. Бедным людям не доверяют, поэтому меньше поддерживают. Психологическое неравенство, которое усиливает экономическое неравенство. Конституция для мошенников. За 200 лет до Рейгана шотландский философ Дэвид Юм изложил свое видение общества. Каждого человека априори нужно считать мошенником, потому что у него не может быть никакой иной цели действия, кроме личного интереса. Используя этот интерес, мы должны контролировать их и заставлять сотрудничать для блага общества. Такой подход очень простой и невероятно циничный. Люди эгоисты, и общество может функционировать только если запугать их и заставить притворяться, что они не такие. Джек Уэлч построил корпоративные миры для Homo economicus. Юм предлагал создать правительство для этого же вида. Государство, построенное на идеях Юма, начнет с создания конституции для мошенников. Этот документ не будет гарантом свободы, напротив, он ее ограничит. Восточная Германия под руководством Штази запугивала людей и угрожала им, чтобы держать в узде. Но даже в более свободных странах некоторые живут по конституции для мошенников. Обычно те, у кого меньше прав, возможностей и ресурсов. Если хотите оценить, насколько маргинальным стал человек для общества, просто обратите внимание, насколько цинично к нему относятся все вокруг. Подобную историю пережил Уильям Годвин. Он родился в западном Окленде, как он сам говорит, до того, как Окленд был облагорожен. Отец умер, когда он был маленьким, и мать изо всех сил пыталась содержать Уильяма, его братьев и сестер. 6 лет он мыл машины и стриг газоны у соседей. Когда у матери заканчивались деньги, местный магазинчик открывал Гудвинам кредит, чтобы семья могла питаться. Гудвины были предприимчивыми, они верили в лучшее, и общество их поддерживало. «Мы не знали, что бедны», — вспоминает Уильям. Когда он пошел в пятый класс, мать похлопотала, чтобы обеспечить сыну достойное образование. Уильям сдал тесты по грамматике и геометрии и вскоре пошел в новую школу, расположенную в Окленд-Хиллз. Ко времени, когда он поступил в старшую школу, Уильям вставал в 5 утра и добирался до школы с пересадкой на 2 автобусах. Потом он шел через парковку, заставленную новыми блестящими машинами других учеников. Если раньше он не знал, что беден, теперь явно это понимал. В новых школах Гудвин был как будто не на своем месте, и дома теперь тоже. Он думает, что стал кем-то, подкалывали его друзья, считая, что он слишком хорош для своего района. Вскоре Уильям начал управлять школьным магазином. Ему очень понравилось вести бизнес. После выпуска он работал в отделе продаж в сети «Левис», а потом стал представителем в крупной страховой компании. Он поднимался по карьерной лестнице более 10 лет. Учась в Окленд-Хиллз, Уильям чувствовал себя иностранцем. Но теперь он с удовольствием жил там и ухаживал за матерью в последние годы ее жизни, а позже за своей маленькой дочкой в ее первый год. Все рухнуло, когда у Гудвина обнаружили нейродегенеративное заболевание. Колющие ощущения в шее стали его постоянным спутником. Спина постоянно была в спазмированном состоянии. Ему было тяжело сидеть и держать голову прямо. Уильям хотел работать, но ему нужны были определенные условия. В его отделе каждый сотрудник обрабатывал по 80 страховых исков в день. Эта работа требовала быстрой реакции и привязки к рабочему месту. Гудвин не мог себе такое позволить. Стоячий рабочий стол, более длинные перерывы, сокращение обязательного объема заявок — все это могло бы помочь Гудвину заниматься любимым делом. Но компания отправила его работать в архив. В знак уважения и учитывая его состояние, Уильяму оставили прежнюю оплату труда. Среди коллег пошли слухи, что он специально придумал болезнь, чтобы перейти на более легкую работу. Темнокожий, а теперь еще и инвалид, Гудвин собрал все американские стереотипы. Люди, которых он знал годами, позабыв его многолетний честный труд, теперь обвиняли его. Начальник сначала отправил его к целой армии врачей, чтобы те подтвердили его состояние, а потом предложил операцию, которая помогает лишь 50% пациентов. Уильям отказался, и его уволили. Тогда он начал оформлять инвалидность. Процесс затянулся почти на год. Казалось, он специально выстроен так, чтобы человек потерял всякую надежду. Он по полдня сидел в очередях, чтобы консультант за 10 минут сказал ему, что нужно идти в другой офис, а там все повторялось, и его отправляли обратно. Он метался от одного врача к другому, каждый раз отвечая на одни и те же вопросы. «А он правда болен? А он правда хочет работать?» «На меня обрушилось огромное давление», — вспоминает Гудвин. «Возродились все старые стереотипы о чернокожем мужчине, который хочет всех провести». К реальной болезни добавились оскорбления. Уильям чувствовал, что ему не доверяют, хотя он говорит правду, он был беспомощным и одиноким. В конце концов, сомнения со стороны системы начали просачиваться в его разум. «Я правда тот, кем они меня считают?» — задался он однажды вопросом, глядя в окно поезда в Окленде. «Стану ли я тем, кем они меня считают?» Заявление на пособие отклонили. Он подал апелляцию, потом все шло по обычной схеме. Еще больше встреч и интервью, которые больше напоминали допросы, еще больше форм, которые нужно заполнить. Ему снова отказали, а ведь количество апелляций ограничено. Он вспомнил, как бедно жил в детстве. «Я снова возвращаюсь туда», — размышлял он, — «подумать только». Уильям уже хотел сдаться, но был человек, который на него рассчитывал. «Я думал о своей дочери, о том, как стать для нее лучшим отцом. С болезнью или без, я должен был полностью сосредоточиться на ее жизни». Он снова подал апелляцию, но на этот раз заручился поддержкой адвоката, который предоставил все те же доказательства инвалидности, которые Гудвин собирал для первых двух заявлений. Третье заявление было одобрено на 3 месяца. Гудвин посчитал, что потратил на процесс 75 часов. Судебные чиновники и врачи, оценивающие его работоспособность, получили свои зарплаты, адвокат тоже взял 15% от причитающейся Уильяму суммы. Затем процесс начался снова. Гудвин подал заявление на получение долгосрочной нетрудоспособности. Тем временем финансовая подушка Уильяма таяла. У него сломалась машина и не было денег на ремонт. Так он лишился возможности найти работу, приемлемую для его состояния. Вместе с дочерью он переехал к друзьям. Как он говорит, мы были бездомными, хотя было где жить. Прошли годы, прежде чем он добился долгосрочных льгот и снова обрел хоть какую-то стабильность. Ради своей дочери Гудвин продолжал верить в себя, даже когда остальные не верили. Сам он перестал верить в систему. Он наблюдал, как его начальник ищет любой повод, чтобы уволить сотрудника-инвалида, как домовладелец, пытающийся выселить арендатора. «Правительственные программы, — говорит он, — направлены на то, чтобы вы топтались на месте. Они не хотят вам помочь. Им нужно, чтобы ваша история продолжалась, тогда у них будет работа». Никто не доверял Уильяму, и он тоже перестал доверять в ответ. Доверие для единиц, цинизм для многих. По данным переписи населения США в 2022 году, 9 миллионов американских детей жили в нищете. Детская бедность — это катастрофа социальная и экономическая. По данным Центра американского прогресса, эта проблема обходится стране в 500 миллиардов долларов ежегодно, потому что бедные дети становятся взрослыми, которые меньше работают, но при этом пользуются большим количеством медицинских услуг. Сначала бедность портит жизнь юных американцев, а в старости ее укорачивает. Данные за 2019 год показывают, что самые бедные граждане США умирают в среднем на 5 лет раньше, чем люди с таким же достатком в Великобритании. При этом богатые американцы живут всего на несколько недель меньше, чем британские богачи. Как мы уже видели, сильное неравенство повышает цинизм. Но верно и обратное. Цинизм подпитывает неравенство. По крайней мере, есть исследования, которые предполагают, что доверие гражданам своей страны во многом предсказывает, будет ли человек поддерживать государственную помощь бедным. Когда нация перестает доверять сама себе, подозрения в первую очередь падают на бедных людей. Дискриминация бедных сейчас живее всех живых и процветает в агитационных и правительственных речах. Когда бедные ищут помощи в США, их, по сути, приговаривают к смерти от порезов 1000 листов бумаги. Чтобы претендовать на продовольственные талоны, мать-одиночка в Луизиане должна заполнить заявление на 26 страницах. Журналистка Энни Лоури описала некоторые моменты из этого заявления. На третьей странице мы видим информацию, что ей нужно собрать документы или иные сведения по 13 различным категориям. Распечатки чеков из аптек за последние 3 месяца, 4 платежные квитанции, свидетельства о крещении, доказательства по людям, проживающим в ее доме. На 7-й странице описывают наказание за злоупотребление льготами, например, если потратить деньги на круиз или на экстрасенса. На странице 15 просят описать доход из 24 различных источников. Чтобы получить продовольственные талоны и медицинскую помощь, американцам приходится ждать часами, а потом отвечать на унизительные вопросы, которые не имеют ничего общего с их заявлением. Когда был зачат ваш ребенок? Все эти ритуалы отнимают у бедных не только время, но и рассудок. Есть исследования, которые доказывают, что состояние дефицита, чувство, когда борешься за то, чтобы свести концы с концами, негативно влияет на умственные способности человека, как бессонная ночь. Только в отличие от бессонных ночей, дефицит преследует человека неделями, месяцами или даже годами. Чтобы бороться за льготы, Уильяму Гудвину понадобились все его знания и навыки из страховой отрасли. Не у всех есть такие преимущества, многие не получают поддержку, на которую у них есть полное право. В книге «Бедность в Америке» социолог Мэтью Десмонд сообщает, что каждый год бедные американцы недополучают 13 миллиардов долларов в виде продовольственных талонов, 17 миллиардов долларов в виде налоговых льгот, 38 миллиардов долларов в виде дополнительного социального дохода и 62 миллиарда долларов в виде государственного медицинского страхования. Многим удается добиться пособий только с юристом, как было у Гудвина, так как люди коллективно возвращают часть льгот обратно в систему. И это не значит, что программа не работает, напротив, она выполняет свою цель, не дает бедным выбраться из нищеты. Законодатели, конечно, не хотят этого признавать, они утверждают, что все жесткие меры — защита от мошенников. Формы заявлений созданы для Линды Тейлор и ей подобных, как бы редко они ни встречались в мире. Все эти формы для компенсаций в сфере здравоохранения созданы специально для тех, кто притворяется. Правительство тратит огромные деньги и бесчисленное количество часов, чтобы отыскать единичных мошенников. Это имеет ужасные экономические последствия, но обеспечивает циничное прикрытие для плохого отношения к бедным. Система наносит превентивные удары по тем, кто больше всего нуждается в помощи. Бедные отвечают таким же презрением. Проблема с доверием есть во всех Соединенных Штатах. Но граждане с низким доходом, если растет неравенство, теряют веру в людей и в социальные институты куда быстрее. Бедные живут по конституции для мошенников, а состоятельные американцы живут как будто совсем в другой стране. Все учредительные документы им на руку. Они могут получать деньги от государства через определенный набор общественных благ. У нас с женой есть возможность открыть специальный сберегательный счет 529, чтобы копить деньги на обучение дочерей. Доходы с этого счета не облагаются налогом, так что мы зарабатываем больше благодаря программе. Другими словами, каждый год мы получаем $1000 государственной помощи. Чтобы воспользоваться привилегией, мне не нужно водить своих детей в государственные учреждения, часами ждать приема или терпеть вопросы о том, почему мои волосы и кожа темнее, чем у них. Люди, имеющие ипотечные кредиты, могут списать выплачиваемые ими проценты из своих налогов, опять же, субсидируемых государством. В 2020 году эти налоговые льготы затмили все расходы на жилищную помощь бедным в соотношении почти 4 к 1. Если у вас уже есть дом, вы получаете гораздо больше государственной помощи, чем если вам нужно этот дом получить. В исследовании 2010 года 64% родителей, положивших деньги на счет 529, ошибочно ответили, что не пользовались государственной социальной программой. Правительство так легко раздает эту льготу, что двое из трех человек, которые их получают, даже не замечают этого. Богатые американцы живут в стране благоденствия, невидимого почти для всех, включая их самих. Американские бедняки довольно быстро понимают, что государство видит в них бессердечных мошенников. Люди с достатком, напротив, пользуются всеми преимуществами, в том числе преимуществами недоверия. У миллиардеров условия еще приятнее. Они платят самый маленький процент с доходов относительно почти любых других социальных групп. Также, вкладывая огромные суммы денег в политические кампании, они получают огромное влияние через организацию Citizens United. В самой богатой стране мира миллионы людей пьют воду, не соответствующую федеральным санитарным стандартам. Медицинский журнал American Journal of Public Health подсчитал, что от 35 до 45 тысяч американцев каждый год умирают от излечимых болезней из-за отсутствия у них медицинской страховки. Также велика вероятность, что из-за медицинских и иных долгов человек попытается покончить жизнь самоубийством. Между тем, США доминируют на мировом рынке суперяхт, на долю которых приходится около четверти мировых продаж. Очень сложно осознавать себя виновниками моральной катастрофы замедленного действия. Но есть, по крайней мере, два способа ответить на этот диссонанс. Первый — отгородиться от мира и постараться не думать о людях, кому повезло меньше, чем нам. Если мы начинаем о них думать, можно включить цинизм, он найдет оправдание, почему эти люди должны страдать. Социальные дарвинисты настаивают, что богатые просто лучше конкурируют. Еще более древние предрассудки говорят о том, что богатые просто лучше. Аристотель считал, что аристократы — это лобные доли общества, руководствующиеся принципами, совестью и терпением. Жалкие массы были жадными homo economicus, которых нужно спасти от самих себя. Рабам лучше в цепях, ведь они не знают, что делать со свободой. Каждый раз, когда мы подозреваем, что бедные — это мошенники с государственной поддержкой, мы возрождаем этот предрассудок. Все это укрепляет цинизм в отношении больших групп людей и веру в малые группы, философию, которую презирал бы Диоген и которая в целом не выдерживает критики, но она обеспечивает психологическое прикрытие для несправедливого мира. Перераспределение доверия. Есть второй способ, которым мы могли бы отреагировать на кризис неравенства — сострадание, основанное на получении информации. Этот альтернативный путь развивает гражданскую силу и укрепляет мораль, но требует от нас, тех, кто имеет привилегии, мучительной внутренней работы. Чтобы следовать ему, нужно разобраться, каким образом мы извлекаем выгоду из обнищания наших соседей и как мы можем способствовать созданию более справедливой системы. Скорее всего, эти изменения гораздо более популярны в обществе, чем вы думаете. Опрос Common Ground, исследование, определившее вопросы, по которым у американцев сходится мнение, показал, что более 80%, две трети из них республиканцы, поддерживают расширение программ продовольственных талонов, по крайней мере, в некоторых случаях. Более 70%, больше половины республиканцы, поддерживают вопрос о расширении доступности программы заботы о детях младше 5 лет среди бедных семей. Большинство людей хотят, чтобы социальные системы поддерживали нуждающихся. Как это может выглядеть? Одна из отправных точек — создать новую политику, где большинство граждан представляются теми, кем мы хотели бы быть, а не мошенниками, которых нужно бояться. Это значит, нужно порвать старую конституцию для мошенников и дать всем, богатым, бедным, среднему классу, шанс проявить себя. В 2016 году Уильяму Гудвину представился такой шанс. Друг рассказал ему о UpTogether, национальной организации, которая оказывает помощь бедным американцам. В вопросах, где государственные программы унижают и сбивают с толку, UpTogether расширяют возможности и права людей. Члены организации устанавливают собственные финансовые цели и получают финансовую и иную поддержку для их достижения. Такой подход часто называют прямыми денежными переводами. Никаких 26-страничных форм, никакого микроменеджмента и бюрократии, никакого подозрения, только самое громкое доверие. Сначала Гудвину было сложно поверить. «Так просто получаю ресурсы, очень похоже на мошенников. Я не стал сразу снимать деньги, ждал, что что-то случится». Так бывает со многими участниками программы. Они не доверяют тем, кто полностью доверился им. Генеральный директор UpTogether Хесус Герена видит под этим недоверием большую боль. Прочувствовав на себе весь масштаб пренебрежения, люди думают: «Я вообще ничего не достоин. Какие могут быть инвестиции?» Герена помнит, как отдала ноутбук одному из участников программы, а он спросил, где за ноутбук расписаться. Он не верил, что это теперь его вещь, думал, что придется ее вернуть. «Только не звони нам, если он сломается», — пошутила Герена в ответ. С помощью UpTogether Гудвин поставил себе цель выплатить кредит на машину и отправить дочь в университетский тур, чтобы она определилась с дальнейшим образованием. Он вспоминает, что после той поездки его дочь стала другой. Высшее образование перестало быть просто мечтой. Это стало реальностью для нее, а значит, реальностью и для меня тоже. Гудвин теперь входит в совет директоров нескольких некоммерческих организаций и работает в партнерстве со своим округом, выступая за равноправие в жилищном обеспечении. Его дочь учится в университете к востоку от области залива в Сан-Франциско. Ему нравится, что она рядом, хотя, конечно, он мечтает, чтобы она приезжала к нему почаще. Гудвины изменили свою историю, а Уильям теперь сам стремится помогать другим. Сначала я думал, у меня появились деньги, как их лучше потратить, но потом появилась мысль, как мы можем отплатить. Он присоединился к группе участников Up Together, чтобы обновить компьютерный зал местного общественного центра и основал программу обучения грамоте в библиотеке Восточного Окленда, которая работает до сих пор 5 лет спустя. «Я просто не могу остановиться», — сказал мне Гудвин. «Я получил деньги и теперь должен сделать что-то хорошее взамен». Это явный пример, как волна веры вдохновляет людей на действия и на стремление оправдать доверие. Давая людям шанс, организация продолжает расти. В течение 2 лет после присоединения к Up Together среднестатистическая семья сообщает об увеличении дохода более чем на 25% и снижении зависимости от государственной помощи на 36%. Более 80% детей из семей в Up Together за тот же период показывают хорошие успехи в школах либо значительно исправляют свои оценки. Кажется, что Up Together — это единичный случай, история, которая поднимает настроение. Гудвину просто повезло, но вряд ли это уйдет в массы. На самом деле денежные переводы — идея старая и популярная. Ее поддерживают многие либералы. Но также ее поддерживает архиконсервативный экономист Милтон Фридман. Для него такие переводы — отрицательный подоходный налог. В 1962 году он заявил: «Отрицательный подоходный налог — это предложение помочь бедным людям, дав им деньги, которые им нужны, а не то, что практикуют сейчас, требование явиться к государственному чиновнику, посчитать все активы и обязательства, расписать, что на аренду можно потратить X долларов, а на еду Y и так далее». Для либералов денежные переводы — это о справедливости. Для Фридмана — об укреплении свободного рынка. Если люди, настолько далекие друг от друга в идеологическом плане, согласны по этому вопросу, может, и мы захотим задуматься. Чем больше ученые изучают прямые денежные переводы, тем более разумной кажется эта мера. Начался бум появления подобных программ. Сначала среди бедных стран Южного полушария, а потом и в Европе и Северной Америке. Следом появились исследования, которые отмечают позитивный эффект от этих программ. Результаты исследований сводят на нет все наши циничные истории. Когда бедные получают деньги, они не тратят их впустую. В почти 20 исследованиях в Азии, Африке и Латинской Америке ученые не нашли никаких доказательств того, что люди используют полученные деньги на быстрое удовольствие, вроде алкоголя и табака. В 2018 году благотворительная организация Foundations for Social Change без каких-либо условий перевела по 7 500 долларов 50 бездомным, проживающим в Ванкувере. Те, кто получил неожиданный доход, не стали тратить больше денег на быстрое удовольствие в сравнении с теми, кто деньги не получал. Вместо этого они тратили больше на еду, одежду и жилье. Во многих случаях людям удавалось найти постоянный дом и отказаться от государственных услуг. Исследование программы, проведенное в 2023 году, показало, что каждый денежный перевод сэкономил системе приютов 8277 долларов США. Другими словами, доверие к беднейшим жителям Ванкувера имело плюсы не только с точки зрения нравственности, но и с точки зрения экономики. Люди во всем мире умеют тратить полученные деньги с умом. В сельскохозяйственных общинах люди вкладываются в скот и орудия труда, и в итоге спустя 2 года начинают больше зарабатывать. Но разве такие переводы не склоняют людей к тому, чтобы бросить работу? Есть данные, которые вдребезги разбивают этот стереотип. Исследования, проведенные в Южной Африке, Канаде и США, не выявили серьезных показателей безработицы среди людей, получавших благотворительные переводы. Есть одно исключение. Когда семьи получают деньги, родители могут позволить себе проводить больше времени с детьми. Так создается добрая традиция, которая потом передается из поколения в поколение. Когда взрослые получают денежную поддержку, у их детей появляется больше шансов получить образование в школе и поступить в университет. Дочь Уильяма Гудвина — хороший пример. Став взрослыми, они сами зарабатывают больше денег, чем дети родителей, у которых поддержки не было. Еще льготы сказываются на психическом здоровье. Дети из бедных семей в целом более подвержены психическим заболеваниям. Но в Штатах, где предлагают более крупные денежные пособия, дети больше защищены от таких недугов. Был случай, когда бедные мамы в Пенсильвании получили пособие в рамках новой программы. После этого их дети начали развиваться быстрее. Возможно, это связано с новыми благоприятными условиями, которые женщины смогли создать. Вы удивлены? Вас можно понять. Исследователи, которые поддержали бездомных в Ванкувере, параллельно провели опрос среди жителей города. Они спросили более 1000 канадцев, что в итоге будет с деньгами. Большинство ответило, что бездомные потратят деньги на наркотики. Не думаю, что респонденты ненавидят бездомных. Если вы тоже считали, что бездомные будут впустую тратить вдруг появившиеся деньги, не думаю, что вы их ненавидите. Дело в том, что и я разделял эти стереотипы. Во времена, когда я не знал результаты исследования денежных переводов, я бы также беспокоился, что получатели могут просто растратить эти средства впустую или перестанут ходить на работу. Я не горжусь своими предубеждениями, но прекрасно понимаю, что это еще один побочный эффект цинизма, распространенного в современной культуре. Всем нам следует вооружиться хорошим скептицизмом и обратить его внутрь себя. Откуда мы берем предположения? Какой цели они служат? Кому они приносят пользу? Циничные убеждения поддерживают статус-кво. Если все бедные мошенники, богатым нет смысла ставить под сомнение свои преимущества. Такие программы, как Up Together и Foundations for Social Change, переворачивают эти взгляды. Подобные эксперименты дают надежду и показывают, что может произойти, когда общество делает шаг в сторону веры в бедных людей. И мы следовали этому принципу буквально недавно. Во время пандемии правительство США выделяло на аренду жилья, уход за детьми и другие социальные сферы такие суммы, каких не было в течение многих десятилетий. Перед лицом глобальной катастрофы уровень бедности в Америке снизился. Это была огромная победа как для бедного населения, так и для остальных граждан с точки зрения нравственности. Это могло быть отмечено журналистами, могло бы стать нормой. Но пандемия закончилась, и с ней закончилась социальная поддержка. Показатели нищеты снова взлетели. Чтобы изменить ситуацию, мы можем изменить образ бедных, используя СМИ и образование. Можем делать акценты на качествах и талантах других людей, а не на своем цинизме. Если подобных историй будет больше, в правительстве будет больше сострадательных творческих политиков, готовых помогать людям. При перераспределении доверия также стоит учитывать, кому оно достается слишком легко. Мэтью Десмонд утверждает, что США можно практически полностью избавить от крайней нищеты примерно за 177 миллиардов долларов в год. 1% самых богатых американцев ежегодно уклоняется от уплаты налогов на сумму 175 миллиардов долларов. Получается, можно компенсировать огромное количество несчастий не за счет повышения максимальных налоговых ставок до уровня, который был во времена высокого доверия, например, в 1950-х годах 91% или 1970-х годах 70%, а просто заставив наших самых богатых граждан заплатить то, что они должны. Если мы будем задавать меньше вопросов бедным людям, мы сможем задавать больше вопросов богатым, например, более пристально следить за их налоговыми выплатами, бороться с настоящим мошенничеством. Можно заставить общество обратить внимание на работу политиков, если предотвратить поступление в эту сферу нелегальных денег и раскрыть информацию о спонсорах главных комитетов политических действий. Конечно, одни только деньги не могут принести социального прогресса, о котором многие мечтают. Бремя несправедливости и угнетения тянет уязвимых людей вниз. Активисты, меняющие мир, борются с этим, и один из самых эффективных инструментов в их руках — это надежда. Они ломают закрытые двери, как и прогрессисты XX века. В прошлом уже удивлялись, как многого они смогли достичь. У нас тоже есть шанс удивиться.